Следующее кольцо выглядит довольно просто и уныло. Его населяют те, кто уже осознал, что покинул материальный мир, расстался с человеческой жизнью, но до сих пор ничего не знает, точнее не помнит, о прочих возможностях. Чаще всего эти люди совершенно потрясены своим открытием и просто замирают на месте, в пассивном, невосприимчивом состоянии, словно ждут дальнейшего развития событий. Обычно не так уж трудно вступить с ними в общение, кое-что рассказать и направить в подходящее внешнее кольцо. В этом слое довольно мало обитателей. Их число всегда остается примерно одинаковым, так как из внешних колец регулярно приходит помощь. Следующее, третье кольцо, самое обширное из всех. Судя по всему, оно состоит из бесконечного числа подколец. Но у всех его обитателей есть по меньшей мере одна общая черта. Они прекрасно понимают, что перенесли физическую смерть. У каждого могут быть свои собственные представления о том, кто они сейчас и почему оказались именно здесь. Эти убеждения и приводят к возникновению четко отделенных друг от друга областей. В этом кольце, предположительно в его центре, существует район, который можно назвать нулевой точкой для всего окружающего разнообразия. Этот центр достаточно четко угадывается со стороны. Он порожден двумя символическими энергетическими полями, которые накладываются друг на друга и оказывают почти равное давление, влияние на окружающие районы, но при этом не взаимодействуют. Столкновение частот не приводит к возникновению стоячей волны, так как эти энергетические поля несовместимы друг с другом. Именно по этой причине я не могу воспользоваться аналогией середины намагниченного стержня, у которого есть положительный и отрицательный полюсы. Возможно, более точным сравнением станет образ гравитационного поля, притягивающего в одном направлении, и эмоционального воздействия телевизора, по которому показывают какую-нибудь комедию. Внутри этой нулевой точки властвует мощная сила ИПВ, человеческая иллюзия пространства и времени. Сильнее всего она проявляется во внутренних подкольцах. По мере удаления от центра власть этой силы уменьшается, а на внешнем краю почти исчезает. На окраинах кольца господствует НД, нефизическая действительность. Ее можно описать лишь самыми общими понятиями, поскольку даже то малое, что мы о ней знаем, не поддается точному переводу на обычный язык. НД представляет собой второе энергетическое поле. Оно проявляется сходным образом, то есть остается самым мощным в наружных слоях, постепенно слабеет и окончательно исчезает в нулевой точке. И вновь экспоненциально усиливается на пути к противоположному внешнему краю. Самым захватывающим, разумеется, при взгляде со стороны, является принцип перемещения по этому кольцу отдельного человека. Представим себе развитие человеческих переживаний как энергию, перемещающуюся в двух противоположных направлениях – внутрь и наружу. Поток, обращенный внутрь, состоит из чистой, в кавычках, энергии, которая возникает там, где область НД впервые пересекается с районами ИПВ. Ряд последовательных человеческих жизней вызывает все большее углубление потока в ИПВ, Причем после пересечения нулевой точки скорость течения существенно ускоряется. Поток продолжает разгоняться, достигает внутренней границы кольца, затем пересекает его и уходит глубже, обычно к самому малому кольцу в непосредственной близости от физической Земли. Что касается обратного потока, то покинув окраины внутренних колец, он пускается в довольно запутанный на вид, но неуклонный путь вверх, к самому внешнему кольцу. У одних этот путь оказывается достаточно прямым, а источником движения становится лишь небольшой ряд физических существований в человеческом облике. Другим людям и их подавляющее большинство для завершения процесса восхождения требуется несколько сотен человеческих жизней, которые растягиваются на тысячелетия. Причины таких различий мне неизвестны, но отдельными факторами прямолинейных, скоростных, в кавычках, подъемов, судя по всему, могут служить тщательный подбор предстоящих жизней в сочетании с такими стечениями обстоятельств, которые можно назвать статистически невероятными. И прямые, и извилистые восходящие потоки рано или поздно достигают внешнего края этого кольца и продолжают двигаться дальше. Последнее. Внешнее кольцо населяют исключительно те, кто готовится к завершающему погружению в человеческое существование, так сказать, выпускники. Они уже сбросили сероватое свечение и большую часть человеческого облика. Внешне они источают почти белое свечение, которое время от времени сопровождается выбросами искр. Эти существа плотно закрыты. Они не откликаются на попытки вступить с ними в общение, хотя, быть может, продолжают общаться с себе подобными. Их последний переход в человеческий мир трудно отследить. Он происходит то ли очень быстро, то ли вообще мгновенно. Признаком выхода из последнего круга служит искрящееся свечение, которое стремительно перемещается сквозь кольца наружу и лишь время от времени, по непонятным причинам, ненадолго замирает на месте. После пересечения окончательной внешней границы этот свет резко исчезает из сферы восприятия. Не остается ни следа, ни какой-либо завершающей вспышки.